на экономические основы. Подобное представлялось явным шагом назад от коммунистических идеалов. Но весной 1918 года национализация промышленности казалась бесполезной и сторонником государственного капитализма и чистым коммунистом. Вот почему к июню 1918 года оба течения в коммунистической партии пришли к соглашению по поводу национализации крупной промышленности. Декрет появился в печати 28 июня, остальная промышленность была национализирована значительно позже. Обстоятельства заставили Ленина отказаться от идеи государственного капитализма. Когда декрет опубликовали, Бухарин торжествовал. Постановление 28 июня 1918 года стало не началом эры государственного капитализма, а завершением разговоров в нем. Управление национализированной частью промышленности было организовано не в соответствии с капиталистическими методами экономики, а в соответствии с методами коммунистическими, то есть бюрократическими. Для руководства промышленностью были основаны чисто бюрократические учреждения, так называемые главные комитеты. Весной 1918 года идея об электрификации России могла восприниматься только как фантастика. Экономическая жизнь страны все стремительнее распадалась на части. Необходимо было срочно найти пути, чтобы спасти то, что еще существовало, даже если это касалось только железных дорог. Ленин понял это быстро, и 29 апреля 1918 года он заявил во ВЦИК: «Без железных дорог не только социализма не будет, а просто околеют все с голоду, как собаки, в то время как хлеб лежит рядом». 9 мая 1918 года было опубликовано постановление, предоставляющее Народному комиссару продовольствия всю полноту власти в борьбе против деревенской буржуазии. Оно преследовало цель положить конец сокрытию запасов хлеба и спекуляций им, что было тогда обычным явлением. Это постановление и явилось пресловутым декретом о продовольственной диктатуре. Вкратце декрет заключал следующие положения. Поскольку советское правительство не имеет ни денег, ни мануфактуры для обмена с деревней на зерно, необходимо реквизировать хлеб у крестьян силой. Еще в январе 1918 года Ленин предложил послать рабочие продовольственные отряды добывать зерно. Такую же схему он принял весной. И 20 мая при Народном комиссариате продовольствия было организовано особое управление главного комиссара и военного руководителя всеми продовольственными отрядами. 21 мая Ленин послал письмо рабочим Петрограда. Среди прочих положений письмо заключало следующий призыв. «Товарищи рабочие, помните, что положение революции критическое. Помните, что спасти революцию можете только вы. Больше некому». Ленин заявил, что необходим крестовый поход против спекулянтов зерном, кулаков, мародеров и дезорганизаторов. Несколько дней спустя он опять высказался по этому поводу. «Крестовый поход — это был такой поход, когда к физической силе прибавлялась вера в то, что сотни лет тому назад пытками заставляли людей считать святым. А мы хотим и думаем, и мы убеждены, и мы знаем, что передовые рабочие и передовые крестьяне из беднейшего крестьянства считают теперь святым сохранение своей власти над помещиками и над капиталистами». Ленин пришел к убеждению: отныне единственным средством повышения хлебного пайка является изъятие силой зерна у кулаков и передача его неимущим в городах и сельской местности. Ленинскому правительству предстояло преодолеть ожесточенное сопротивление, которое оказывали в селах и деревнях продовольственным отрядам. Поэтому 20 мая 1918 года в ЦИК одобрил постановление, в основу которого легли идеи Ленина, выношенные им задолго до этого, идеи о сплочении беднейшего крестьянства.